стали нас били в лед. А теперь мы с тобой притихли, не стащили нервы за вас. К неудачам давно привыкли, а удачи пугают нас. А теперь мы с тобой притихли, истощили нервы за вас. К неудачам давно привыкли, а удачи пугают нас. Троп проторенных не искали, не ходили на компромисс. Мало ели и плохо спали, за фортуною не гнались. А теперь мы с тобой притихли, истощили нервный запас. К неудачам давно привыкли, а удачи пугают нас. А теперь мы с тобой притихли, истощили нервный запас. К неудачам давно привыкли, а удачи пугают нас. Приключившийся с нами друг превратилась в скупую прозу наша бурная жизнь, мой друг. И ответил мне друг: да брось ты, успокойся, не унывай. Мы с тобою на перекрестке, просто тереми свой трамвай. И ответил мне друг: да брось ты, успокойся и наливай. Но ты же помнишь тот перекресток, где мы сели не в свой трамвай. Метаморфоза. Метаморфоза. Метаморфоза.